Поэтому, наверное, я больше всех виноват в том, что случилось под конец дня в душе. И загладить вину я мог только так и никак иначе. Тут уж не приходилось думать об осторожности, о хитрости, о наказании. Раз в кои веки не приходилось беспокоиться ни о чем постороннем, а только о том, что надо делать, и делать, что надо. Только мы вышли из уборной, как появились трое черных санитаров и стали собирать нас для специального душа. Маленький санитар засеменил вдоль плинтуса и корявой рукой, черной и холодной, как гвоздодер, отдирая от стенки прислонившихся к ней больных, сказал, что старшая сестра назвала это профилактическим обмыванием. На катере мы были в таком обществе, что нам надо пройти обработку, пока мы не разнесли какую-нибудь дрянь по больнице. Мы выстроились нагишом вдоль кафельной стенки, и тут входит санитар с черным пластмассовым тюбиком, выдавливает с пуканьем вонючую жидкость, густую и липкую, как яичный белок, сперва в волосы, потом повернись, нагнись, раздвинь щечки. Острые ворчали, шутили, поясничали, старались не смотреть друг на друга и на плавающие в воздухе грифельные маски, лица негативы из дурного сна, целящиеся в нас из дурного сна мягкими жомкими стволами. Они дразнили санитаров. «Эй, Вашингтон, а как вы развлекаетесь остальные 16 часов? Эй, Уильямс, можешь увидеть, что я ел на завтрак?» Все смеялись. Санитары стискивали зубы и не отвечали. Такого не было, пока не появился этот рыжий гад. Когда Фредриксон раздвинул щеки, раздался такой звук, что я думал, маленького санитара отнесет к другой стенке. «Внемлите!» — Хардинг приставил ладонь к уху. «Нежный голос ангела!» Все смеялись, ржали, дразнили друг друга, пока санитар не подошел к следующему человеку. Тут в комнате наступила мертвая тишина. Следующим был Джордж. И в эту секунду, когда смех, шутки и жалобы смолкли, когда Фредриксон уже выпрямлялся рядом с Джорджем и поворачивался, а большой санитар уже собирался сказать Джорджу, чтобы он нагнул голову и выдавить на нее вонючую жижу, в эту самую секунду все мы догадались, что сейчас произойдет. И почему должно произойти, и как мы ошиблись насчет МакМерфи.